быть, так получится за сегодняшний день, вот 7 числа мы встретимся и закроем вот эту тему описания типов и потом перейдем на контртипному отношению. Что я сегодня с чего хотел начать? Я сегодня хотел начать с такого момента, обратить ваше внимание на вторую функцию типа информационного метаболита. В связи с чем? Я вот в последнее время много всяких вопросов, типа нас, как же все-таки получается, что тип 1, а люди разные. Тому, конечно, много разных причин, там это может быть и разница в темпераменте, и разница в каких-то, значит, сценарных детских установках, запечатках, так называемых СКО, системах кондиционного опыта, если погрофу, и так далее, и тому подобное. Но и в рамках самого механизма информационного метаболизма эта разница тоже весьма существенна. Если вы помните, то есть вы наверняка помните, что вторая и третья функция — это то, что человек выдает в мир. То есть практически это то, как человек себя проявляет наружу на уровне вот информационного метаболизма. И если третья функция, будучи, так сказать, функцией неосознаваемой в основном, и сбор информации на третью функцию зависит только от разнообразия жизненного опыта. Потому что сбор информации на третью функцию, по содержанию третьей функции, происходит у человека постоянно, в автоматическом режиме. И зависит он от разнообразия жизненного опыта. Уже в этом мы можем, так сказать, понять, что существует значительное различие людей с одним и тем же типом информационного метаболизма в зависимости от того, насколько разнообразной была их жизнь. Если человек жил в достаточно стабильной обстановке, в одном и том же месте, в одном и том же, так сказать, не слишком разнообразном окружении и так далее и тому подобное, то его возможности по защите третьей функции, естественно, слабее, чем у человека, чей жизненный опыт был в большой степени разнообразным, в большой степени жизнь его сталкивалась с различными людьми, с представителями различных социально-психологических миров, он, так сказать, испытал и социальные взлеты, и социальные падения и так далее. И тогда его запас материала, который в нем есть, в его сознании, связанном с третьей функцией, резко отличается. Поэтому есть люди более гибкие, более успешные в реализации своей третьей функции, есть люди, соответственно, менее успешные, менее гибкие в реализации своей третьей функции. Это очень существенный момент. Это очень существенный момент, потому что он определяет разнообразие нерефлексированного социального поведения. Понимаете? Поэтому чем больше и чем разнообразнее опыт человека, тем разнообразнее реализация третьей. Вот это очень важно запомнить и постараться осознать применительно к своему типу информационного метаболизма. Потому что здесь сразу возникает существенная разница. Ну, допустим, если так вот, содержание третьей функции — субъектная логика, то есть понимание. Да? Если этот человек в силу своего жизненного опыта приобрел набор понимаемого небольшой и способов понимания немного, ясно, то он будет достаточно консервативным в реализации своей третьей функции. ему придется для защиты своей самооценки очень много информации, поступающей к нему из мира, отбрасывать. Естественно, его поведение будет в большой степени предсказуемо. В очень большой степени. И, естественно, его уязвимость на третьей функции, то есть при получении минуса на третью функцию, будет тоже очень большая. Вот таких людей мы называем, что тут так вот бывает, такие люди жутко обидчивые. Ну жутко обидчивые. Они чуть-чуть что сразу обижаются. А что ему делать? Автоматическая реакция на третью функцию, минус на третью функцию. То есть если этому человеку сказать, да ты просто не понимаешь ничего. Знаете, если у него много способов, благодаря жизненному опыту, да, то он говорит, как это я не понимаю, я тебя понимаю, я с тобой не согласен, но я тебя понимаю, потому что та-та-та, конечно, с точки зрения подозрения, а если вообще и в целом, понимаете? Если же у него этих способов мало, его жизненный опыт достаточно однообразен, то, естественно, он будет обижаться, очень легко на что угодно. Ты ему там скажешь, требую сатисфакции, он скажет, да что ты меня обзываешь? То есть уязвимость третьей функции, она определяет степень вот, вот такой автоматической обидчивости, потому что реакция третьей функции – это реакция избегания. То есть пассивно-оборонительная реакция. Это нужно очень хорошо помнить, что на третьей функции склонность ее реагировать на минус – это склонность пассивно-оборонительная. Ну, допустим, если человеку с объектной сенсорикой на третьей функции, понимаете, значимый человек, да? Значимый по жизни, говорит, ну ты урод. Все. Хорошо, этот человек сожмется, закроется, закомплексует, постарается, если есть возможность, набрать, конечно, дистанцию, то есть не общаться с... Но в нем это останется, потому что у него нет разнообразия, понимаете? Вот, скажем, меня поразило в Австралии, да? Там нет вообще никаких моделей одинаковых, нет идеального образа тела, нет идеального образа внешности. Они борются с этим, это государственная политика, чтобы у детей... не формировался комплекс неполноценности по поводу их внешности. Поэтому, если человек приходит, девочка или там мальчик, заниматься в балетный или хореографический кружок, берут всех, кто хочет. Если человек приходит заниматься спортом, берут всех, кто хочет. Ребенок может подать в суд на своего родителя, если тот его унижает с его точки зрения. То есть называют дураком, например. Ну, конечно, вы представляете, если ребенка вот эта третья функция, ему родитель в нежном возрасте говорит, ты дурак, ты глупый, какой ты глупый. Родитель, может, и погорячился, но чем больше он погорячился, тем больше он энергии выложил в это высказывание. А защита этой функции слабая, естественно, рождается запечатка. Для того, чтобы человек научился активно защищать третью функцию, он должен иметь очень разнообразный жизненный опыт. Понимаете, человек, которого пытаются сделать глупым, должен иметь такой опыт разнообразных логик, понимаете, чтобы быстро и легко сказать, да, я этого не знаю, но это не означает, что ты умнее меня, потому что я зато могу. И вообще я в курсе. Хотя бы такую грубую защиту. Или человек с объектной сенсорикой, когда он говорит, ты некрасивый, или там у тебя уши торчком и так далее, он может, просто накопив разнообразную информацию, привести примеры выдающихся, так сказать, людей с такой внешностью. И вообще объяснить, что живое тело прекрасно, вот Роден, например, что ты про Роден имеешь? Кто вроде Бродвеновича? И кто? Авторитет построить третий город, такой, сякой, четвертый. Вместо того, чтобы навсегда, так сказать, закрываться и мучить себя тем, что он не такой не формы, какой должен был быть. Или ему говорят, руки ключ, ни черта не умеешь делать. Для такого человека это минус. А поскольку первое, что удалось объективно зарегистрировать, это совершенно неконтролируемую психофизиологическую реакцию на минус, на третий фронт, изменяется кожно-гальваническое сопротивление, и это вегетативно-сосудистая идет реакция. Даже когда человека предупреждают, говоришь, сейчас тебе будет минус на третий фронт. Произносится соответствующая фраза, прибор регистрирует соответствующую реакцию организма. Понимаете, то есть любой минус на третьей функции это дистресс. Потому что он вызывает автоматическую реакцию организма. Не просто так умственную реакцию, понимаете? Не просто там настроение портится, а весь организм реагирует. Это действительно точка, как Ауша когда-то хорошо назвала, точка наименьшего сопротивления. Поэтому для того, чтобы защитить себя или, скажем, близких своих от комплексования, прежде всего нужно дать возможность человеку максимально разнообразно защищать свою третью функцию. А для этого нужно собирать информацию не только из ближайшего окружения, не только из своих жизненных ситуаций. Понимаете, нужно уметь впитывать информацию, связанную с третьей функцией, из максимального количества, максимально разнообразных источников. Это можно, если вы знаете свой тип информационного метаболизма, к этому можно и приложить и сознательное усилие. В противном случае вы будете чрезмерно уязвимы и сугестируемы, и зависимы от внешней оценки себя именно вот на языке третьей функции. То есть вы никогда не сможете до конца реализовать принцип перехода от внешнего обусловливания, да, доминирования внешнего обусловливания к доминированию внутреннего обусловливания. Что является одним из самых главных моментов на пути саморазвития. Духовного или просто психологического саморазвития. Проходите, садитесь. Понимаете? Поэтому нужно понимать, что ценность, поскольку я вам уже говорил, что для меня ценность соционики прежде всего в том, что это один из инструментов познания своего хозяйства, то нужно помнить, что человек, скажем, субъектной логикой нужно вооружаться, накапливать знания о различных способах понимания, чтобы с одной стороны быть в состоянии понять совершенно чуждую себе логику, с другой стороны, оборониться от любой попытки, понимаете, обвинения в том, что ты глупый, неумный и так далее. Потому что если скажешь, ничего не знаешь, это для этого. Человеку с объектной сенсорикой нужно запасаться знаниями о том, что форма, внешность, понимаете, и там, скажем, богатство, сила, умения, да, могут быть очень и очень разнообразны. Если я не умею починить утюг, это не означает, что я плохой человек. Зато я, скажем, умею водить машину. Понимаете? И так далее, и тому подобное. Да, у меня руки крюки, зато я так умею отбивать чечетку. Ты умеешь? Как говорил мой папа Робеспьер, его любимая шутка, он любил очень спорить. Спорить. спорим, я прыгну выше дома. И многие ловились. Он делал вот так, говорил, а теперь пусть дом прыгнет выше. Прекрасно, вы понимаете, это прекрасный способ защиты. Да, да. Спорим, я поднимал 250 килограмм, но не поднял. Вот эти, ведь во многих народная мудрость, она во много обеспечивает именно психологическую защиту человека. Потому что мы с вами прекрасно знаем, что на каждый случай жизни есть две противоположные поговорки. Понимаете? Вот это, этим надо запасаться. Понимаете? Человеку с объектной логикой надо запасаться информацией. Все равно какой. Как, помните, вот у Генри, да? Он ее покорил тем, что ей цитировал статьи из энциклопедического словаря. И она млела. Говорила, а длина кишок человека? И так, а волос на голове столько-то? А другой читал ей Эдгара По и все мимо кассы. Все зависит от того, третья функция приближает и отдаляет. То есть на автоматическом, мы же не говорим обо всем человеке. Мы сейчас говорим, да, о типе информационного метаболизма. Плюс, умение выдать плюс на третью функцию, знаете, это не манипуляция человека, это помощь человеку. Минусов он получает, все мы получаем минусов. Достаточное количество. А вот сказать человеку что-то приятное, понимаете, сказать, ах, как ты вот там хорошо, блинчики печешь, какие движения взять. Вот это вот. Что, конечно, совершенно дофинки будет человеку субъектной сенсорикой, понимаете, ему нужно говорить другое. Человек с субъектной сенсорикой должен собирать информацию, связанную прежде всего не только с защитой своего здоровья, ах, какой я неуязвимый, меня ни один вирус не берет, понимаете? Микроб меня никакой не возьмет. Но он должен, понимаете, на любую попытку объявить его, плохо себя чувствуешь, что-то ты как-то, ты не заболел, и у тебя болезненный вид. Вот у кого из вас третья функция должна там внутри сработать? Вегетативно-сосудистая реакция. Что ты не заболел ли? Знаете, это минус на третью функцию. Просто вам так, что вы сочувствие человеку выражаете. Не заболел ли ты? А у человека сразу... Я что? А что? Что? Что я так плохо выгляжу? Что? Что? А что, что? Он же не может. Активно, нужно уметь защититься. Нет, это я не заболел. Это я производил очищение своего организма, несколько изнурен, конечно, но зато какие у меня теперь каналы прочищены. Вместо вот этого, что, что, что, сразу судорогу, понимаете? Вот эта активная защита, она требует разнообразия. Понимаете? Или если до вас дотронулись неожиданно, понимаете? Какой-нибудь лягушачьей лапкой. Или кто-то прикоснулся к вам и сказал, боже, какая у тебя шершавая. Все. Ну до меня дотрагивайся свободу, говоришь, хоть у меня она вся в бородавках, нет, да глубокодичь. Меня с четвертой функции так легко не возьмешь. А с третьей, то есть у меня такая третья была. Что ж, человек, видишь, на лице человек неприятный. Или когда человек на третью, вот я говорю, сенсорно, да, пахнешь как-то странно. Красный, как рак. Ну, естественно, давайте вспомним и этические. Да, у кого вот эта вот третья функция субъектная этика. Ну, что должен собирать этот человек? Он должен собрать любую информацию для того, чтобы ему как можно больше и как можно больше людей нравились. Он должен быть профессионалом в смысле того, чтобы ему нравилось. Он должен уметь находить то, что ему понравилось в самом, казалось, где вообще ничего. Иначе, как вот про Бальзака говорят, да, он теоретик любви. Он же все время конструкции создает. Но если сказать ему, нормальная защита, понимаете? Или ему говорят, ты холодный, в смысле эмоциональный, ты холодный человек. Айсберг. А? Айсберг в океане. Я представляю, как этот Бальзак слушает вот эту песню. Ты такой холодный. И что-то тебе все не нравится и не нравится. Как? Мне нет. Неужели тебе это не нравится? Он должен успеть за доли секунды найти что-то, что нравится, понимаете? Иначе все. Вы представляете, вы искренне хотите поделиться с человеком своей радостью. Говорите, смотри, какая картина. Неужели тебе... Какая картина, скажете, он вам расскажет, какая она. И вы скажете, неужели она тебе не нравится? Все. Она не нравится. Как Бальзаку быть, что? Нет, вот это вот переливы желтого, да, интересно такая, пожалуйста. Я понимаю тебя. Ну что-то надо придумать быстро. С объектной этикой. Этот человек должен уметь любить. Он должен уметь привлекать к себе любовь со всех сторон. То есть он должен быть, обладать знаниями, как разрешать любые конфликты. И как создать вообще такую концепцию, по которой вообще Бог это сплошная любовь. Все меня любят, но некоторые в этом не признаются, а некоторые даже делают вид, что не любят. Это самое активное занятие. Понимаете, для кого-то, вот кто-то сказал, нескромное поведение. Для кого-то это нескромное. А для него это высший класс защиты. Чё на тебя, а ты ему говоришь, я знаю, что ты все равно. Он ему говорит, ты негодяй, ты подлец, я делаю... Ну это же ты от того, что меня любишь. А иначе на простую реплику ты мне безразличен, наступает вообще крушение мироздания. Что значит безразличен? Я уже час здесь, а этот человек на меня еще ни разу не посмотрел. Что такое? Или вот, значит, возьмем объектную интуицию. Представляете, человек, для которого любая нецелостность есть личное обвинение. Понимаете, вот вы заходите в квартиру, к вам заходит друг, и вы, ну я беспорядок, ну и хаос. Так, зачем я его пригласил? Сталкиваясь с тем, что мир несовершенен в смысле целостности, нужно научиться активно на это реагировать, находить эту целостность. Понимаете? Это одна из самых сложных ситуаций. Это кто у вас тут? Да. Где? Нет, это объект. И Штирлиц, да. То есть, понимаете, вот этот момент защиты третьей функции, он требует очень разнообразного опыта. Очень разнообразного. Или человек вот в такой третьей функции. Понимаете? Малейший конфликт. Вот вы представьте себе на секундочку, друзья. Малейший внутренний конфликт является для такого человека самообвинением. То есть этому человеку для того, чтобы не испытывать минусов на третью функцию, нужно не иметь никаких внутренних конфликтов, никаких противоречий внутри себя. Где вы видели такой социум, который бы такого человека подбадривал? Ну, идиот какой-то. Что это у меня? Все время все в порядке. У меня все хорошо. Никаких проблем, никаких. Такой американец высшего класса. No problem. Внутри у меня все хорошо, гармонично, уравновешено. Попробуйте вот в нашей реальной жизни, вот так представьте на секундочку, какое нужно мастерство. А если его нет? Какое бесконечное саморазоблачительство. Какое бесконечное самоуничтожение, бесконечное заниживание самооценки. Бесконечное ощущение себя каким-то не таким, неправильным, плохим, нехорошим и так далее. Поэтому тот человек, который хочет сознательно что-то сделать с собой, он должен дополнительно к автоматическому сбору информации понимать, что если его жизнь мало разнообразна, то нужно брать от других людей, из книг, из кино, из литературы, из искусства, отовсюду брать как можно разнообразные способы. Для этого нужно четко обнаружить свою третью функцию. В противном случае вы предсказуемы страшно. И не потому, что там какие-то манипуляции, социологов все равно никто не знает. Практически этим пользоваться, понимаете, мало кто умеет. Сходу сочинить минус на третью функцию. Он, Гриш, участвовали мы вместе в всяких экспериментах, знаем, что кажется, что... А так, говоришь человеку, сочини быстро минус на третью функцию субъектная этика. Еще надо свой язык хорошо знать. Да? Лучше язык того, кому ты минус собираешься лепить. Это же тоже искусство. Но в жизни, понимаете, из самых добрых побуждений иногда мы получаем такие плюхи. От близких. Это дополняющий не может просто по устройству своему ничего сказать такого, чтобы тебе попало на третью функцию минуса. Ну как не может. Потом вы видите, почему. Может. Весь только сознательно. А так-то, в принципе, ну. Вот это я себе представляю, как ему говорят. Неужели тебе это не нравится? Даже мне с моей объектной этикой, понимаете, человек так подойдет, скажет, неужели тебе это не нравится? Что сказать, что его отношение ко мне не изменилось на отрицательное? Но я-то знаю, правда, что он делает. Это по поводу третьей функции. То есть, с одной стороны, значит, что я хочу этим зафиксировать ваше внимание. С одной стороны, правильно, написано в литературе, что по третьей функции каждый человек максимально информирован. Максимально возможно для него конкретного. а не максимально в смысле активной защиты третьих. Понятно, да? Потому что максимальная защита третьих функций требует либо безумно разнообразного опыта, либо специальных усилий. Когда я встретился с соционикой, я буду говорить о себе, потому что это самый чистый, да, никого не задевает. Понимаете? И когда я сообразил, что все мои страдания, молодые годы, что меня никто не любит, а у меня такие страдания были, в чем-то такой степени, что я даже не замечал в школе влюбленных себя девочек, потом лет через пять они мне рассказывали, ведь я была так влюблена, да ну, что ж ты раньше мне тогда этого не сказала? Она говорит, совершенно справедливо, что это надо говорить. Понимаете? И тогда, когда я понял, какая мне это я очень серьезно понял. Очень серьезно, потому что я понял, что если я хочу достигнуть, а я хотел достигнуть вот этого озера, значит, базы, озера покоя, то есть внутреннего правильного состояния тишины, а у меня торчит такая кнопка, что человек случайно ее задел, у меня вегетативно-сосудистая реакция, понимаете, и всякие переживания, то, естественно, я этим занимаюсь. Понимаете, можно, конечно, уйти в пассивную оборону. Да, меня никто не любит, и этим я горжусь. Да, я отвергаю. Но как мы уже с вами говорили, когда человек переходит к пассивной защите третьей функции, он сломался. Он уже из деятелей жизни выпал. Понимаете? Чтобы действовать, надо все-таки иметь активную защиту. То есть мы понимаем, что если мы знаем свой тип информационного метаболизма, знаем свое уязвимое место, точку, мы имеем возможность сознательно собирать ту информацию, те навыки, те приемы психологической защиты, которые могут нам обеспечить стабильность самооценки, независимо от случайных ситуаций. Теперь следующее. Вторая функция. Значит, понятно, здесь в большинстве случаев, когда мы видим у человека внезапно наступивший зажим, покраснение, растерянность, все то, что называется автоматической реакцией избегания, значит, мы наступили ему на третью функцию. С большой долей вероятности, потому что так стопроцентно это надо все проанализировать. И мы по поведению человека, когда мы говорим, этот человек очень уверен в себе, то, опять же, на 80% это говорит о том, что у него хорошо защищена третья функция. Понимаете, да? Это очень существенный момент. Теперь вторая функция, которая тоже является проявлением. Значит, вторая функция, как известно, носит в традиции соционики название творческая. Или как говорят, товар с этой функцией дается. Ну, то есть, вот скажем, что любит человек, вот такое второе функции. Любит объяснять. Да? Рассказывать, как он понимает что-то, и тогда, и любит, чтобы его слушали, чтобы это нужно было и так далее. Человек с такой второй функцией любит делиться своими знаниями объективно. Информации, картины мира, в которой есть определенный порядок. Человек с такой функцией, это специалист по здоровью, по эротике, по сенсорным радостям, по надежности и так далее. Тогда все, что связано с этим человеком. Такой функции это прям тренер готовый. тренер, визажист, финансист и так далее, и так далее. Все, что связано с содержанием функции, все, что связано с формой, силой и умением. То есть то, что Какао пишет, кинетическая энергия. Да? Вот. Дальше, ну, человек с такой второй функцией, это специалист по, так сказать, интерьеру, скажем так, по гармонизации, по объяснению, так сказать, созданию целостных ситуаций. Такой специалист очень часто существует, скажем, в различных видах искусства, где процесс производства достаточно длинный, то вот грамотные руководители этих производств, типа кино, театр, они имеют всегда рядом с собой такого друга. Вот недавно показали, очень интересно, есть такие вот музы, так называемые, у Кутюрье, которые вот в последний момент, они сами создать не могут, но они точно могут сказать, чего вот надо добавить, или убавить, чтобы получилось чоп, целое. Понятно, да? Это специалисты по улаживанию конфликтов не психологического свойства, там, между, скажем, технологией и требованиями производства и так далее. Вот специалисты по улаживанию внутренних конфликтов человека, это такие, значит, психологи-терапевты, которые убирают противоречия, это специалисты по, так сказать, преодолению вот для человека внутренних каких-то затруднений, внутренних проблем. Это специалисты по, ну, скажем, по оценке, то есть аналитики внутреннего содержания того или иного объекта. Ну, это понятно, это специалисты в области отношения к себе. То есть это люди, которые могут объяснить, почему что-то должно нравиться, а почему-то не должно нравиться, какими должны быть отношения между людьми, отношения человека к самому себе и так далее, и тому подобное. Ясно, да? А вот это вот, это люди, которые занимаются уже, скажем, в основном социальной психологией, скажем так, и психологией взаимоотношений между объектами. Это эстетические люди, там эстетическую какую-то организованность пространства или там продукция. Это люди, которые и те, и другие, кстати, очень неплохие актеры. Очень неплохие актеры. Ну, скажем, и очень неплохие ораторы. Другой, у каждого своя окраска, это очень неплохие руководители именно вот такого стратегического характера и так далее. Но это я просто напоминаю, а главное-то я о чем хотел сказать со второго. Так почему же, скажем, берем мы двух Габенов? Почему Габенов, не знаю, но по моему жизненному опыту наиболее разительные отличия я наблюдал у двух, связанных со второй функцией. Это Габенов и Жуков. Вот так вот по жизни у меня сложилось. Габенов и Жуков. В чем дело? Оказывается, что реализация человека, связанная со второй функцией, это активная реализация. Это поиск своей нужности, да? Поиск, где я нужен, идет он, связан с содержанием второй функции, зависит, конечно, прежде всего от образованности, связанной с содержанием второй функции. И вот здесь могут возникнуть чудовищные различия между представителями одного же и того же типа информационного метаболизма. Ну, представьте себе, например, глупый Дон Кихот. Глупый в том смысле, либо, как говорится, природно глупый, Бог не дал, либо просто, так сказать, знающий один способ думания. Ну, представьте, что это. косноязычный к тому же. Плохо знающий язык родной. Все, что он может наиболее здорово, это выражать свои мысли, по идее. Вторая функция. Но если при этом у него мысли две, а слов, как у Эллочки Людоедки, 8. Понятно, да? Вот это трагедия. И если этот человек, при этом у него может быть очень богатое внутреннее содержание, но он его не может реализовать, потому что нечем. Потому что вторая функция не обеспечена мастерством. С точки зрения типа информационного метаболизма, мастерство – это обеспечение второй функции. Значит, понятно, что для Жукова и для Дон Кихота это умение разнообразно любым способом думать, находить связи и так далее, и умение выражать свои мысли. То есть хорошее знание языка, словарный запас. В противном случае он всю жизнь будет биться головой об стенку и злиться на весь мир социальный, который его почему-то не может никак оценить по достоинству. Понятно, что для Габена и Тутанхамона просто нужна образованность, то есть обильное количество разнообразных объективных знаний и тоже умение их выразить. То есть эти типы, у кого вторая функция логика, то есть типы, у которых вторая функция логика, независимо субъектная или объектная, прежде всего должны уметь говорить, уметь выразить то, что они хотят сказать, раз, и второе, они должны иметь о чем говорить. Чтобы это было достаточно интересно тем, кому они говорят. Значит, либо первый парень на деревне, то есть, ну да, у меня 8 слов словарного запаса, знаний в размере программы «Время», но зато в нашей деревне, то есть в моем окружении, и этого никто не знает. Либо нужно заниматься этим, нужно понимать, что чем больше ты обладаешь средствами на второй функции, тем ты интереснее для окружения, тем ты эффективнее в своей самореализации. Потому что все попытки, сколько я наблюдал в жизни, реализовываться с первой, сделать главную реализацию, первую функцию, четвертую, третью, ни к чему хорошему не приводит. Все равно у человека есть ощущение недостатка. Востребованности. Нет, теперь возьмем тех, у кого вторая функция сенсорная. Ну, представьте себе, что дуга на ощупь бархат от двунитки от. По запаху Шанель номер 5 от тройного одеколона. Сказать, как ты себя чувствуешь, не нужно. Погладить ласково не нужно. Пахнуть хорошо не может. Ну что я тогда делаю? Кому она интересна? Или он? Это дюга. Он же хочет на этом языке реализовываться. на эстетическом обаянии, на сенсорной чувствительности. На медитативных ощущениях. Вот Виргиния Анна, сколько денег заработала на медитациях, пока она сообразила, что ей не лекции надо читать, она игра, а ей надо танцевать. Танцевать пробовала, тоже не вышла. Игра она. А вот как медитировать начала с людьми? Ноль проблем. Всем нужна. Понимаете? Потому что со второй функции человека, когда он находит и имеет, он тут нужен всем. Понимаете? Вот где человек начинает ощущать, что он нужен до конца. Объектная сенсорика. Ну, давайте себе представим Бриджит. Да? Как она сейчас называется? Дразнит. Бедный дразнит. Не умеет заработать. Ни сам, ни вам поможет. У которого в гардеробе три вещи те... На барахолке куплен. Секонд-энди, да. Был, который вообще, извините меня, руками тоже ничего не умеет делать. Ни вышивать, ни утюги там делать, ни паять, ни выпиливать лобзиком. Который не может вас заняться с вами болди-билдингом или каким-нибудь еще видом спорта, таким, силовым. Если он ничего этого не может, кому он нужен? Никому. Потому что это его вторая. Это, а не что-нибудь другое. И если он не вооружен, не имеет мастерства, он будет страдать от того, что никто не понял, не оценил. То есть опять же тогда будет искать такое место, где его умение, понимаете, держать вилку в левой руке, а нож в правой, будет просто школой духовного мастерства. Дальше пойдем. Теперь себе представь. Нет, этот не третья, а вторая. Достоевский. Есть все Достоевского. Который не в состоянии проанализировать ничего. То есть способности к анализу лишен внешних ситуаций. То есть Достоевский, который, скажем, вместо того, чтобы быть физиком-экспериментатором, настойчиво предлагает себя в качестве физика-теоретика. Или Достоевский, который вместо того, чтобы организовывать боевые дружины, знаете, настойчиво предлагает себя в качестве оратора-трибуна. Или Достоевского политика, который вместо того, чтобы организовывать очередной раскол в родной фракции, знаете, занял центристскую позицию. Естественно, никому не нужен. Потому что нет, плохо получается. Для этого есть другие типы информационных. У нее хорошо получается то, что связано с раскладыванием и потом складыванием. Как если нет ничего разобранного, то он должен разобрать для чего? Для того, чтобы было что делать. Опять это все сложится. Но уже посмотрим. И вот это он должен делать немедленно. На 150. Если он этого не умеет, то тогда у него ничего не получается. У него получается там, где он это умеет. Там, где нужна именно эта работа. Вот организовать движение за, скажем, вот мой один знакомый, экспериментальную психологию как руководство к деньгам. У меня был замечательный, есть замечательный товарищ, он, у него вот как-то мне проговорился, у меня сон был об идеальном месте себя в мире. Это что он является консультантом, психологом при президенте страны, и его слово закон для президента. Естественно, для всех. Но не то, что его слово, понятно, да? Он же в трибуны не хочет. Он хочет быть кардинал, серым кардиналом, но слово закон. Управлять ситуацией, вот его призвание. Управлять ситуацией, а не вдохновлять массы на борьбу. А если он этого не умеет, если он себя в этом не может реализовать, понимаете, то тогда одно дело управлять синхрофазотроном, то есть ставить какой-нибудь эксперимент очередной на элементарных частицах, а другое дело сидеть в кабинете и эти самые элементарные частицы описывать с помощью формулы. Это вот Бальзак с удовольствием. Одно дело быть Троцким, понимаете, трибуном. А другое дело быть незаметно кем-то, кто это все осуществляет, к чему Троцкий призывает. Как с этой функцией? Ну, так, не кушать. Чтобы не говорить программу, то буду говорить про Дзекова. Нет, пожалуйста. Ну, это тоже страшно. Ну, представьте себе Джека Лондона, который не разбирается во внутренней жизни людей. Который не может вам, вот которому нельзя рассказать, что, знаешь, у меня вот то, что мне делать, а он тебе говорит, значит, так, внутри, так, который не умеет разобрать или собрать внутреннюю. Вот у меня есть такой знакомый с Джеком, он абсолютно этого не умеет и пытается реализовываться в третьем пункте. Вот. Умеет руками все. Ну, то есть, защищена у него третья функция, будь здоров. Может, ты знаешь, говоришь, Сережа жесткий. Жесткий? Да. Но со второй функцией он абсолютно ничего не может. Абсолютно ничего. Такое ощущение, что это у него не вторая, а не то четвертая, не то первая. Понимаете? Он абсолютно не вооружен в этом мире. Он абсолютно не обладает эмпатией. Он не может почувствовать проблематику другого человека. Он глухо сам себя закрыл, что у него никаких проблем нет внутренних. Он сам себе еще заблокировал этот порог. Понимаете? И естественно, при всех своих достоинствах, он прекрасный товарищ, все человек. У него ничего нет. Он не востребован, понимаете? Его это гнетет, естественно. Как так? Я такой хороший, а никому не нужен. Если с этой функцией человека, скажем, не играет состояние. Ну, не умеет он играть состояние. Если с этой функцией он не умеет понять внутреннее устройство чего-либо, и не просто понять, а его вытащить наружу. Вот есть очень реализованный Гамлет. Джером Капка Джером. Кто его читал? Вот поймет. На чем построен весь юмор? На постоянных противоречиях. Он и не играет, как хочет. Понимаете? И другой, довольно реализованный, казалось бы, Джек Лондон. Джек Лондон, Хемингуэй. Что не хватало, казалось бы, известный, знаменитый. В чем дело? Они не могли этим играть. Они оба были трагически. Понятно, да? И пока это опиралось на крепкую защиту третьей функции, все было больно. Потому что писатели, это очень интересные писатели с такой стороны, если они становятся писателями. Они не очень умеют говорить, но они очень умеют писать. Но если он не может манипулировать этим, понятно, да? То все равно не за реализацию остается. То есть, скажем, чувство юмора в области вот всяких душевных конфликтов должно быть у этих людей очень развито. Тогда они не только им будут хорошо, но они будут очень нужны. Очень. Вот эти все мрачные юмористы. Вы обратили внимание? Альтер, да? Задорнов не мрачный. Но с большой долей вероятности либо это, либо это. На второй фон. С очень большой долей. Ну не клоуны, я имею в виду, а вот такие вот с подколочкой. Достоевский, вот писатель Достоевский, да? Там людей вообще нет, там одни символы конфликтов, проблем, идей. Знаете? Но если у этих людей вообще нет идей, вообще нет принципов, или одна идея, один принцип, понятно? Мы же с вами говорили, что с содержанием этой функции связаны еще и такие моменты, как идеи, принципы и так далее. А учитывая, что они могут быть только на бумаге, их, а не словесами. И этика со стороны. Наконец-то сказал Дима. Субъекты эти. Представьте себе дюму, который не умеет хитрить. Представьте себе дюму, который не умеет выдать любое эмоциональное отношение по заказу. Представьте себе дюму, который затыркнулся на обиженности и хочет везде обиженности. Кому нужен? Никому. Дюма – это прежде всего какая продукция? Отношенческая. Да? Значит, он умеет, должен менять отношения так, сяк, этак, ты этак. Легкий в этой области, легкий, легко завязывает знакомство, легко развязывает знакомство. Да? Интриги, вот продукция, которую мы ждем от Дюмы. Чего мы так зачитываемся тремя мушкетерами, виконтами доброжелонами? Интрига. Это мастера интриги. Понимаете, должен же кто-то заниматься интригами по-настоящему. В социологии, я имею в виду, в большом целом нашего социального организма. А если они не умеют интриговать, Дюма, который не умеет интриговать, Дюма, который не умеет выстроить отношения, Дюма, который не может организовать коллектив, вдохновить его, поднять и запулить куда-нибудь, и потом сесть и хорошо поесть. Дюма должен обладать максимально широкой палитрой от грозного гнева до полного обаяния. Посмотрите на Табакова. Вот абсолютно реализованный Дюма. Барин обязательно, бальяр. Приятно посмотреть на человека. Ну, только если он Дюма. Кстати, было бы приятно вас смотреть на такого вальяжного Робеспьера. Нет, конечно. Толстый обрук. Вам сразу же слова какие пишут. Толстый обрук. А точно такой же Дюма, как говорит, но боярин, ну душечка, ну пышечка. А если он застрял, если у него диапазон вот такой, то кому нужен? Кому он нужен? Никому он не нужен со своими там вечными обидами на то, что он что-то, кто-то его не понял. Сейчас плохо защищен на третьей функции. Ну, возьмем все имена Пиксли, они же Дон Жуана или Наполеон. Нет. Это мы про Дюма говорили. А это вот у нас сейчас Наполеон. Кому же нужен Наполеон, который не помнит всех своих подчиненных? Который не может произнести зажигательную речь. Ну, помните, у нас Наполеон такой был. Не да, последний президент империи. Михаил Сергеевич. Вот Наполеон, который слабо владел второй функцией. В результате оказался под каблуком в дополняющей. Не в том смысле, что они живут очень хорошо. Вот про них недавно читал, у них замечательная семья. Но, понимаете, когда народ увидел, что вместо президента им правит жена президента, народ почему-то обиделся. Бальзаки, они же все умные. У них же вторая функция, если там запас информации есть. Вот она, да? У них же знаний навалов. А она женщина очень образованная, кстати, очень подкованная. И из семьи очень такой образованный, в отличие от нашего Наполеона. Но Наполеон-то ведь это совсем не обязательно образованный. Ему важно что? Умение выдать эмоцию, вдохновиться, страсти в клочья. Что это за Наполеон? Я думаю, вот где собака та же. Лев Николаевич Толстой. Вот это Наполеон. Вот это да. Как начнет говорить, так два тона. Я перехожу немножко на шутливый тон, ну, потому что я чувствую, что вы просто уже устали. А мысль свежая, поэтому она еще не очень у меня точена в словах. Но суть честная. Что востребованность, чисто социальная я имею в виду востребованность, во многом зависит от вооруженности второй функции вашего типа информационного интернета. Вы представьте, вот Гриша Ленин, мой друг, товарищ, я его очень люблю. Представьте, если бы он был глуп или плохо образован. А так я ему прощаю даже то, что он совершенно антиэстетический человек. Антихудожник. Ну, он в этом не виноват, у него такая жизнь была. Так сложилось его биография. Но он при этом, я ему это прощаю, потому что у него со второй функцией все в порядке. А другому человеку я этого простить не могу. Он мне не интересен. Простить не могу, в смысле, он мне не интересен. Мне не интересны антихудожественные заветки. Гриша, вот я знаю, мы с ним много чего прошли, поэтому я не боюсь, что он обидится, там, например, он мне ручкой так сделает, все поэтому. Он, знаете, я ему давно это говорю, он антихудожественный тип. Его к артистам, художникам можно подпускать только как лекаря. Он прекрасный диагност и очень это все умеет. Но учить, хотите, чтобы вы... Человек никогда не стал художником. Пусть занимается ближе. Но зато будет очень ближе. А поскольку вторая-то функция у него вот такая, то он всем нужен. Даже художникам. Я видел художника, который поймались на его вторую функцию. Да они уже не художники. Зато умные. Зато это... Муху вот так гоняют, да? С их образом-то визуализацией. Это очень важный момент. И очень многие, я уверен, многие проблемы, сидящие здесь в зале, связаны с тем, что у вас есть фатальное отношение к типу информации. Да. Тип информационного метаболизма – дело врожденное. Но что вы с ним делаете – это уже история ваша личная и персональная, уникальная, клонировостоянная. Есть у вас средства для активной защиты третьей функции или нет – это ваше, а не от природы. Есть у вас вооруженность второй функции, мастерство второй функции, это ваше, а не от природы. Поэтому, чем лучше вы знаете свой механизм, и не только это, тем больше ваш шанс на уникальность и неповторимость. Потому что вы можете использовать его максимально качественно, не забивать утюгом. Или микроскопом, а используют по максимальному назначению. Вот это главное, что я хотел сегодня вам рассказать, потому что меня это волнует, потому что во всех этих соционических клубах, объединениях, понимаете, совершенно фатальное какое-то. И либо легкомысленно необоснованное, типа, а поменять тип. Я помню, как Гриша болел, когда на себе ставил этот эксперимент, пытаясь поменять себе тип информационного метаболизма. Либо уже фатально, вот я такой. Ну, значит, все. Здесь что, есть предел, что ли, совершенствования на второй функции? Кто из нас может сказать, что уже все, у меня вторая функция такая же? Я могу сказать, ну, шутка. Конечно, не такая еще, много чего я вам тут недавно пообщался со своим мастером, думаю, вот. Сколько уже лет его знаю, Так сейчас понял, что когда он вот это говорит, это означает вот то. А он говорит это 100 раз в день. Сколько я с ним общался, столько он это и говорит. Все слушают. И подкованные люди слушают. Я слушал, тоже вроде подкованный в суфийских делах. А пролетал, как фонарь, не отправил. Так, тут шутки насчет подков. Я понял, уже устарился. Я заканчиваю эту тему. Как минимум у вас 2 большие области деятельности по отношению к своему типу информационного потребления. Это приобретение максимально разнообразного опыта и знания по 3-й функции, для того, чтобы ваша активная защита была творческой. И это приобретение квалификации по 2-й функции, для того, чтобы социальная востребованность вашего обеспечивалась. Другой вопрос, что очень было бы хорошо, что, скажем, 2-я функция, хорошо развитая 2-я функция, подключилась бы еще к защите 3-й. Но это не обязательно. Это не обязательно. Сейчас перерыв, потом, если будут вопросы по этой теме, пожалуйста. Игорь, можно более подробно в активной защите в активной защите субъектной интуиции. Хорошо. Значит, это у нас, напомните мне, кто? Шрайзер и Максим. Активная защита 3-й функции содержанием субъекта связано прежде всего с отсутствием максимализма в оценках людей, их внутреннего мира. Почему? Объясняю. Интуиция – это, естественно, субъектная интуиция – это прежде всего мир принципов. Понятно, да? Значит, если человек в своем наборе понимание того, восприятие того, что такое принципиальность, да, догматичен, то есть имеет какую-то догму по этому поводу и все, да, то естественно, что все вокруг, да, будет обличать его. Большая часть окружения будет обучать его самого вне принципиально. И? Понятно, да? Потому что догма не может совпадать со всеми. Кто-то разделяет эту догму, а кто-то нет. Большая часть нет, естественно. Потому что принципиальность – это одно из тех понятий, которые весьма-весьма разнообразны по конкретному содержанию у разных групп людей, у конкретных людей, у сообществ, у социумов и так далее, социально-психологических миров и так далее. Значит, такой человек должен либо уйти в защиту как нападение, то есть свою догму самому абсолютно соблюдать, то есть стать святым. Ибо это доступно только тем людям, чье предназначение в мире быть святым. Тогда да, он может быть приятен, неприятен, но для него это не столь важно. Да, но его никто не может уличить в непоследовательности, в противоречивости и так далее и тому подобное. Правильно? Чем он себя обречет на определенную социальную изоляцию, но при этом будет вызывать почтение, как минимум. Даже у врага. Либо он должен выйти за границу этого понятия, то есть стать в этом месте никаким, и допустить, что существует принципиальность совершенно разного содержания. Да? И тогда люди вокруг него в пределе все принципиальны. Каждый по-своему. Да? И он в состоянии это все в себя вместить. То есть в нем не возникает внутреннего конфликта, потому что он сам беспринципный, с точки зрения бытового употребления этого слова, да? И в нем не возникает никакой защитной реакции на любое утверждение в том, что он не соответствует какой-то позиции принципиально, потому что он принимает любую позицию. Естественно, только таким способом он может избавиться от вот этой вот заниженной самооценки. Ну, в пример я могу привести своего сына, значит, Максима. Многим здесь известно. Вот он в свое время, внутренне откликнувшись на такой вариант дзен-буддийского толка, да, вот в этом нашел себе активную защиту. Абсолютная защищенность. Потому что его самооценка, будучи достаточно последовательной, вообще не зависит от внешнего мира. Мир это все иллюзия. А на втором уровне у него все правильно. У него действительно все правильно. Другой вопрос там с другими. Не буду разбирать публично. Но я говорю о защите принципа. Конкретно, да? Интровертный. Если человек выбрал путь такой защиты, скажем, не глухой, а открытый, да, то это вот как бы вертлявые. Игрунчики. Они такие вот, никак не поймешь, какой же он внутри-то, какой. Да он никакой. Он легко такой, понимаешь? Ты ему говоришь, ты же вроде как был за это. Он говорит, я вчера был за это, а сегодня за это. А ты за что? С удивлением обнаружишь, что ты такой же. Все в порядке. Дружба нет. Реакция притяжения, а не тебя. А пассивная защита – это все. Это несчастные люди, которые при такой третьей функции ходят в пассивную защиту. Это Габены и Максим. При пассивной защите они просто чувствуют себя изгоями, гордятся тем, что они изгоят. Да, я вот такой, вы все. Никто меня не... Я никого не... Понимаете? Потому что все равно эта функция, это еще и аналитическая. Значит, такой человек любое воздействие на третью функцию начинает тут же анализировать. От чего зависит гибкость анализа? От многосторонности подхода. Правильно? А если подход один, то, соответственно, анализ односторонний. Поэтому для того, чтобы хорошо защищать эту функцию, нужно еще и владеть различными способами анализировать. То есть многосторонне. Еще вопрос, пожалуйста. Юрий Николаевич, будьте добры, расскажите об умениях и мастерстве по реализации второй функции Достоевских. То есть объектная интуиция. Достоевский – это прежде всего аналитик, должен уметь разбираться в хитросплетениях ситуации. Прежде. То есть он должен уметь проанализировать любую ситуацию. И опять же, желательно не односторонне, а с разных сторон. Прежде всего, аналитик. Дальше. Достоевский должен уметь формулировать основную проблему данной конкретной ситуации. Моделировать данную ситуацию. То есть он должен уметь поставить эксперимент. Понятно, что такое поставить эксперимент? Вот, скажем, Олег, о котором я здесь вспоминал, он, например, сформулировал предельную ситуацию. Группа, состоящая из лидеров. Вот поскольку мы занимались проблемами, значит, малой группы, вообще социальной психологии групп, и это была практическая проблема в те времена, потому что мы все работали группами, он говорит, представьте себе, ну понятно ситуация, вот лидер, вот группа, тут все понятно. А вот группа, состоящая из лидеров, вот он пока занимался наукой, это его была главная задача. Он пытался этот эксперимент осуществить. Кое в чем ему это удалось. То есть он нашел какие-то способы, как организовать такую группу, как ее направлять, потому что ею руководить как-то обычным способом невозможно. То есть он решал для себя такую проблему. Или, допустим, он сформулировал такую задачу создать социальную саморазвивающуюся систему. Вот эту задачу вдохновился. Я, скажем, сколько она совпала с моей школьной работы и создал социально-психологический мир школы. То есть создал в том смысле, что создал условия для того, чтобы он появился, развивался и действительно стал саморазвивающейся системой. Олег признал, что да, получилось. Он должен уметь формулировать условия, то есть проанализировать ограничивающие условия данной ситуации. Понятно? То есть это прежде всего специалист по созданию ситуации или модели ситуации, да, анализу ситуации. То есть у него должно быть очень развито ситуационное мышление, ситуационное анализ. Естественно, он должен, для того, чтобы это хорошо получалось и разнообразно, он должен владеть там, системным мышлением, структурным анализом. В противном случае, если этого ничего нет, Достоевский будет пытаться реализовываться третьим. Очень хороший детектив Достоевский. Заметьте, что практически почти все романы Федора Михайловича Достоевского – это детективы по сюжету. Преступление, наказание просто печаталось в газете «Продолжение следствия». И они умеют создать ситуацию очень конкретно. Поэтому очень хороший командир. еще бороться. Да. Поставить себе задачу развивать второй, третий функции, может ли человек двигаться гармонично в развитии всех функций, которые сам контролирует, и знает, как это. Имеется в виду четвертую и первую, да, или как? Да, как все сразу. Четвертую и первую функцию развивать нельзя. Вот тут такая штука, с ними ничего нельзя сделать. Первое, ничего нельзя сделать, потому что это зона уверенности, ее нельзя подвергать сомнению, потому что вы тут же вызовете сами в себя агрессию. А с четвертой функцией ничего нельзя сделать, потому что она субъективна. Но их можно осознавать, то есть отслеживать в определенных пределах. То есть, ну, чтобы не понимаете, скажем, ну вот у меня первая функция объектная интуиция, да? То есть, как только я в квартире у меня начинается ремонт, понимаете? Это вызывает агрессию. Автоматически это вызывает агрессию, понимаете, автоматически. Это воспитанный Дон Кихот или... Если просто убежит и не будет жить, пока не кончится ремонт. Невоспитанный будет злиться на всех и вся. И требовать, чтобы это все сделали за 2 часа, потому что нужно сделать за 2 недели. Это агрессивность. Но если вы осознаете и расторжествлены, вы тогда можете как-то сублимировать эту агрессию на что-нибудь полезное. Это не значит, что вы можете ее убрать. Понимаете, вы можете это осознавая, куда-то эту энергию направить. Или избегать такого рода ситуации. Поэтому делать там ничего нельзя. Потому что вы поломаете сами себя, просто поломаете инструменты. Осознавать? Ну, сколько бы я не осознавал свою четвертую функцию, все равно время от времени я забываю поесть вовремя. Или лекарство принять вовремя. Ну, потому что если рядом никто не напомнит, четвертая функция, она на той четвертой. Единственное, для чего сознательно я наиболее эффективно удалось использовать четвертую функцию, это зная свой четвертый. Я стал профессиональным массажистом каких-то правом, просто отдавая свое тело в распоряжение различных специалистов. Костоправов и массажистов. И таким образом стал сам профессионалом, просто потому что я знал же другого способа этому обучиться. Пожалуйста, еще. Объектная реакция на второй пункт. Да. В чем разница реакции? Сейчас. Сейчас. Объектное, это значит, у нас мы и Тутанхамон. Объектная этика – это прежде всего организационные способности. Это способности к рекламе, к рекламированию чего-то. Да? Это способности к организации коллектива. Это способности к выстраиванию системы отношений. Да? То есть интрига через систему отношений. Субъектная, если не Наполеон, это более декларативная функция. То есть, поскольку она от отношения к себе идет. Да? То есть это манифестация. Декларирование тех или иных отношений с тем или иным объектом. Поэтому, скажем, интрига, которую строит Наполеон, это, строго говоря, не столько интрига, сколько схема задаваемых отношений. То есть некая идеальная модель. Понятно? Вся интрига там строится на том, что я не скажу, как я к этому отношусь. Вот в идеале надо вот так. А ты сам как? Ну, я же все сказал. Что ты сказал? Ты сказал вообще. Ну. Понятно, да? Так и Наполеон. Он вообще строит план отношений. И поддержит его за счет чего? За счет того, что он чувствует не только свое, он же чувствует, как другой человек к этому относится. И он манипулирует этим, он видит, что вот этому нравится, а вот этому не нравится. И он говорит, ну, вы посвящаете не любите, а этот любит. Он говорит, посвящаете? И когда тебе уже, он говорит, ну меня-то ловит. Значит, у нас все получится. Понятно, да? Сразу. Пожалуйста, еще один вопрос. Вы упомянули, Гриша делал эксперимент по изменению типа метаболизма. Да. Чем это все закончилось? И... Болел он, вон он всю жизнь просил. Юрич, пока живой, да. То есть он уже бросил это дело? Да. А дело было как? Поспорь им с Гришей на эту тему. Я ему говорю, не получится. Он как это не получится. И понеслась душа. Фактически невозможно. А? Это невозможно. Сыграть это можно. Сыграть можно. Вот Григорий знает, он однажды попросил меня ответить на тест Кетела от лица всех типов. Я считаю, что там из 16-12 я выдал абсолютно. Войти в это, да, если у тебя есть способность войти в этот образ, я могу войти в образ Штирлица, понимаете, потому что много в моей жизни было Штирлица, моя мама имела такой дипломатический заболевание, и начать спиной чувствовать их грязь. Но я не могу так жить. Понятно? А переход в зеркальный тип, вот, допустим, экстраверт интровертируется, интроверт экстравертируется. Да, так поэтому мы говорим об Робеспьериный Дон Кихот. Что это такое? Это сильно интровертированный экстратив. Дон Кихот, симфорационный тип. Потому что экстратив и экстраверт это не одно и то же. Ведь экстраверсия и интроверсия, как мы знаем, процессуальны. Они приходят, уходят, человек может экстравертироваться в какой-то момент, интровертироваться в какой-то момент. Понятно, да? А интротив и экстратив это характеристика. Или интроверт, экстраверт, как характеристика, да? А экстраверсия и интроверсия. Поэтому, скажем, в силу тех или иных причин, вот опять же Григорий сегодня у нас, конечно, Александр Матрос, вот типичный образец, Пьериный Дон Кихот. Ну что тогда вот ложная личность, ну, что? Которую не все могут распознать, но где там существует? Это другой вопрос. Будут различные образования. Вот, значит, первое образование, это когда человек экстратив, скажем, интровертирован, да, он, как правило, очень становится похож на, как это тип называть? Зеркаль. Ну, из своей же планеты, да, зеркаль. Дон Кихот обрабесперивается, Дюма обегевает, обегевшая Дюма. Делает правильно, потому что она, естественно, экстравертирована. Вот. А бывает, скажем, когда человек в силу обстоятельств своей жизни не имеет рядом дополняющего. Вообще лишен этого. Он может выстроить фантом дополняющего. То есть как бы в качестве психологической защиты, понятно, да? Создать некоторый такой, как мы говорим, психологический фантом. И тогда, скажем, вот я очень часто похож на Дюму. Я такой одюмевший. Бывает. А не только я. И любой человек может в этом смысле сбиваться, понятно, восприятие типа, потому что он, скажем, находится в таком состоянии. Другие другие искажения могут возникнуть, вот мы уже говорили, да, от пассивной или активной защиты третьей функции, от вооруженной или невооруженной второй функции, да, от блокированной или неблокированной четвертой функции. Ложная личность — это совсем другое понятие, оно к типу информационного метаболизма отношения не имеет. Сначала ты Штирлиц, потом ты Жуков, потом ты Голкипот, потом ты Гамлет, а потом вообще непонятно. Это из какого места? Это из места того, что ты Гамлет. Ну, естественно, это защита. Это не защита, это просто идет от второй функции. Но это в двух случаях может быть. Первый случай, когда человек, который определяет, или ты сам, манипулирует, или обладает недостаточной квалификацией для того, чтобы разобраться в наслоении. Скажем, может быть, родительское наслоение. Да? Скажем, при авторитарном общении с тем или иным родителем, с матерью или отцом, может заложиться вот этот отпечаток от того, что ты знаешь, что это поощрялся ребенок, притворялся, что ему нравится делать вот так. Да? Тогда это нужно снимать, потому что это в любом случае порождает невротические состояния. Если взрослый человек от этого не освобождается, происходит невротизация, потому что он пытается действовать от чужого типа информационного метаболизма. Второй вопрос – это при сильной суггестивности человеку может кто-то очень нравится, и он пытается подладиться. То есть, скажем, среди супружеских пар или так сказать, возлюбленных, один из партнеров пытается вести себя как дополняющий своему партнеру. Это тоже приводит к невротизации. Поэтому все население невротизировано. Нет, не поэтому. Все подлаживают, по многим причинам. Кто под родителей, кто-то. Конечно. Но это не всегда, потому что это зависит от стиля, там, от массы обстоятельств. В этом надо. Но для этого уже нужно быть профессионалом, для того, чтобы уметь разбираться и уметь человеку помочь, так сказать, обнаружить свое истинное, дать ему способы почувствовать, насколько это ему удобнее и естественнее, и тогда все будет. Да, да, есть. Еще вопрос один можно. Последний. Игорь Николаевич, никаких новых методов тестов для определения метаболизма? Ребята, понимаете, что я пока знаю объективно только одно, что при минусе на третью функцию существует сердечно-сосудистая и кожно-гармоническая реакция. Это объективно. Все. Больше абсолютно объективных методик определения типа я не знаю, по той простой причине, что на тест отвечает определяемый, а его представление о себе может ничего общего не иметь с наличием. Надо думать, вот Гриша над этим работает, я на него очень надеюсь, что в итоге что-то такое мы родим, какую-то более-менее объективную. Должен вам напомнить, что психология, как наука, находится между наукой и искусством. Психология всегда была во многих, кроме вот экспериментальной, общей психологии, да, там, где все проверено экспериментально, психология личности – это всегда искусство. То есть всегда качество выдаваемой продукции зависит от носителя, от самого психолога. Здесь сложность очень большая. Даже в военной психологии этот факт признан, и от него никуда не денешься. Все-таки это как театр наполовину жизнь, наполовину искусство, так психология наполовину искусство, наполовину наука. Это такое место. Ну все, тогда до следующих встреч, 7 числа.